Глава 11. Красноволосая девочка. Если бы это был обычный человек, даже с приличным количеством внутренней силы, он едва ли решился бы пойти вперед в такой ситуации. Но Сяо Че, не сомневаясь ни секунды, пошел прямо к этой странной белой тени. Когда он подошел поближе, то увидел, что это человек, и этот человек лежит неподвижно. «Кто ты?» — спросил Сяо Че, остановившись неподалеку. Человек не ответил. Он не подавал никаких признаков жизни. Даже дыхания не было слышно. «Может, этот человек потерял сознание, а может, умер? Кто он? Почему он лежит здесь?» «Подождите, если бы этот человек оказался здесь днем, кто-нибудь уже наткнулся бы на него?» Но, кажется, Сяо Че обнаружил его первым, а значит, этот человек появился здесь недавно, скорее всего, уже после наступления темноты. Сяо Че не колебался и подошел ближе. Он подошел к лежащей на земле фигуре и замер, уставившись на нее. Это была девочка. Она выглядела лет на 12 или 13 и была одета в испачканное платье. Ее изящное худенькое тело свернулось калачиком, словно испуганный котенок. Ее стройные белые ножки были покрыты множеством мелких тонких шрамов. На одной ее ноге была черная туфелька, другая лежала рядом. Ее голая ножка была нежной, словно цветок лотоса, а тонкие пальчики, казалось, были выточены из белого нефрита. Но самым примечательным в ее внешности были волосы, странного, ярко-красного цвета, словно у злого демона. «Девочка, как она здесь оказалась? Откуда у нее эти шрамы? Почему у нее волосы такого цвета? Разве на континенте бездонного неба есть люди с красными волосами?» Сяо Че протянул руку и осторожно дотронулся до плеча девочки. «Малышка». Сяо Че вскрикнул от удивления и отдернул руку, как будто его ударило молнией. Ее тело было совсем холодным, но самым шокирующим было то, что когда он дотронулся до тела девочки, почувствовал чрезвычайно ядовитую ауру. Да, этот яд был настолько сильный, что это испугало его. Этот яд имел такой высокий уровень токсичности, какого он никогда не встречал. Он превышал все известные ему яды, какие он изучал в своем прошлом мире. Это было настолько страшно, что когда его рука прикоснулась к телу девочки, у него волосы встали дыбом. Сяо Че попятился и еще раз вздрогнул от неожиданности. Трава вокруг девочки была черной. И не потому, что было темно. Она была не темно-зеленой, а черной, словно выжженной. Даже земля вокруг нее почернела. Сердце Сяо Че содрогнулось от страха. Если бы ядовитая небесная жемчужина не обезвреживала любые яды в его теле, в то мгновение, когда он коснулся девочки, он бы уже умер. Откуда в этом мире взялся такой страшный яд? Разве не ядовитая небесная жемчужина самая страшная из ядов? Даже в те дни, когда он использовал ее яд, он не был настолько ужасным. Его действие было намного слабее. Может быть, в этом мире есть что-то еще более ядовитое, чем небесная жемчужина? Почему эта девочка отравлена таким страшным ядом? И почему она лежит здесь? Многочисленные вопросы закружились в голове Сяо Че. Несомненным было одно. Эта маленькая девочка была мертва. Этот яд был настолько сильным, что не только маленькая девочка, но и человек с небесным уровнем внутренней силы умер бы мгновенно. Сяо Че глубоко вздохнул и после некоторых сомнений снова положил руку на плечо девочки. Он медленно перевернул безжизненное тело. В лунном свете он увидел лицо девочки. Посмотрев на нее, он замер в шоке, как будто душа покинула его тело, не в состоянии вернуться к реальности. «Как такое может быть? Такая красивая девочка!» Сяо Че невольно закричал. Девочка была красива. Невероятно красива. Настолько красива, что, вероятно, могла бы похищать души. Если бы он не увидел ее своими глазами, то никогда бы не поверил, что столь юная девушка может обладать такой невероятной притягательностью. С красными, словно у демона, волосами и лицом, как из белого нефрита, все черты ее лица были совершенны, и весь ее облик был невыразимо прекрасен. Сяо Чэнь не мог подобрать слова, чтобы описать изысканный облик этой девочки. Глядя на нее с такого близкого расстояния, он не мог отделаться от ощущения, что перед ним ожившая иллюзия. Он никогда даже представить не мог, что где-то в этом мире может существовать настолько совершенная красота. Ся Цин Юэ была первой красавицей в городе плывущих облаков. Возможно, во всей империи Голубого Ветра не было никого, кто мог бы сравниться с ней. Однако, когда Сяо Че увидел лицо этой девочки, он был ошеломлен, как будто у него отняли душу. Он никогда не предполагал, что будет настолько сильно потрясен, просто увидев лицо другого человека. На вид ей было 12 или 13 лет. Если бы она достигла того же возраста, что Сяо Че, это было трудно даже вообразить. Возможно, одна ее улыбка могла бы вызывать хаос. Но эта красивая девочка была отравлена ядом, который Сяо Че прежде не встречал, и умерла на земле клана Сяо. Сяо Че не мог понять, что это за яд и откуда он здесь, но он чувствовал, что это большое несчастье. Такая красивая девочка была так жестоко убита. Что же это за люди такие, настолько жестокие и бессердечные, чтобы убить такую красивую девочку? Сяо Че посмотрел на почерневшую траву и землю вокруг. Какое-то время он еще сомневался, но все же протянул левую руку и прижал ладонь к холодной груди девочки. Ядовитая небесная жемчужина начала быстро удалять яд из ее тела. Это была гора клана Сяо. Это очень сильный яд. Если он не будет распространяться и дальше, вся гора может в конечном итоге превратиться в мертвую гору. Хотя сила ядовитой небесной жемчужины почти истощилась, она по-прежнему могла обезвреживать яды. Ядовитая небесная жемчужина в его ладони продолжала сиять, очищая тело девочки от яда. Вскоре после этого Сяо Че почувствовал легкое колебание грудной клетки девочки и увидел, что она медленно открыла глаза. Сначала один, а затем второй. Ее черные демонические глаза загадочно блеснули. Она моргнула. Когда Сяо Че встретился с ней глазами, он почувствовал ужас, как будто заглянул в бездонную пропасть. Его сердце испуганно забилось. Эта девочка, которая была отравлена и не дышала, и ее тело было смертельно холодным, сейчас открыла глаза. Девочка медленно протянула правую руку и вцепилась в левое запястье Сяо Че. Ее губы зашевелились. Она отчетливо произнесла: «Ядовитая небесная жемчужина». Сяо Че дрожал всем телом, словно осиновый лист. Он не мог поверить своим ушам. Ядовитая небесная жемчужина была предметом, попавшим сюда вместе с ним с континента Лазурного облака и не существовавшим на континенте бездонного неба. Но эта девочка только что назвала ядовитую небесную жемчужину по имени. Правильно ли он расслышал, или это было просто совпадение? «Девочка, ты...» «А-а-а!» Сяо Че вскрикнул от боли, потому что девочка открыла рот и укусила его за палец. Кровь потекла из ранки прямо в рот девочки, ни капли не упала на землю. Испуганный Сяо Че попытался отдернуть руку. Хотя белая, как снег, рука девочки выглядела нежной, ее хватка была сильна, как железо. Она крепко держала его руку. Сяо Че использовал всю свою силу, чтобы освободить руку, но не смог. У него было такое чувство, как будто вся кровь в его теле устремилась в левую руку, а оттуда в рот девочки. «Она пьет мою кровь?» Девочка закрыла свои демонические глаза и жадно присосалась к его пальцу, словно младенец к материнской груди. «Кто же она такая?» Очевидно, что эта девочка была отравлена до смерти, но сейчас он не мог вырваться из ее рук. После нескольких отчаянных попыток он сдался и беспомощно наблюдал, как она высасывает его кровь. Тело Сяо Че было слабым от рождения, а сейчас, после потери такого количества крови, у него начала кружиться голова. Пока он спрашивал себя, не выпьет ли она его досуха, боль в пальце левой руки исчезла. Рука, державшая его за запястье, медленно ослабила хватку. Сяо Че отступил, разглядывая девочку, которая только что пила его кровь. Время шло, но девочка не предпринимала никаких действий. Она просто лежала на земле, так же, как ее нашел Сяо Че, не говоря ни слова и тяжело дыша. В Порыв холодного ветра обдал спину Сяо Че и тело девочки. Холодный ветер подхватил тело девочки, словно клочок тумана, и она исчезла. На земле осталось только белое платье, черные туфельки и красная заколка в виде бабочки. Исчезла? Странное ощущение пришло из левой ладони. Его сердце дрогнуло от изумления. Затем он закрыл глаза и переместил свое сознание в пространство внутри ядовитой жемчужины. Предполагалось, что пространство внутри ядовитой небесной жемчужины должно быть совершенно пустым. Когда он вошел туда, то увидел прямо перед собой спокойно плывущее тело, словно выточенное из белого нефрита. Сяо Че вытаращил глаза и приложил руку к носу впервые в своей жизни. Это была та самая девочка, которая пила его кровь. Разница была в том, что на ее теле не было даже нитки. Его глазам предстало ее полностью обнаженное тело. Ее глаза были закрыты, а белоснежное лицо спокойно. Длинные красные волосы развивались в медленном танце, хотя не было ни малейшего ветерка. Ее белая кожа была гладкой и нежной, как у ребенка. Брови, словно изумрудные перья, тонкая талия и прямые изящные ноги. Несмотря на то, что она была слишком юна, верхняя часть ее тела уже была достаточно развита. Белоснежные груди украшали ее тело словно нефритовые жемчужины. Нежные, словно весенние побеги бамбука. Прекрасное, захватывающее зрелище. Это тело еще не достигло зрелости, но уже обладало потрясающей притягательностью, которая уже могла украсть душу своей невинностью. Казалось, вся красота мира была собрана внутри этого совершенного тела. Сяо Че понадобилась вся его воля, чтобы отвести глаза от ее тела. Он отвернулся, все еще зажав нос рукой. В тот момент, когда он увидел ее тело, он почувствовал, как вся кровь устремилась вверх. Он подумал, что если будет смотреть на нее, истечет кровью. Почему она без одежды? Нет, это не главное. Она исчезла, а теперь появилась внутри ядовитой небесной жемчужины. Ядовитая небесная жемчужина стала частью его тела, и только он мог контролировать ее. Как она могла появиться здесь без моего разрешения? Возможно, потому что она пила мою кровь? Что, черт возьми, происходит? В голове Сяо Че был полный беспорядок. Даже с учетом опыта двух его жизней, он не мог понять, что же произошло.